Влюбленный пастух. Давно это было. Так давно, что никто уже и не помнит, когда. И только тихие воды Севджура хранят полузабытое предание о любви и верности. В одном из селений на берегу этой реки жил отважный пастушок по имени Асо. Слыл он таким отчаянным храбрецом, что никто не решался с ним тягаться. Даже разбойники обходили его стороной, а волки боялись приблизиться к его отаре. Злу Асо всегда давал достойный отпор, а на добро отвечал добром. Девушки заглядывались на бойкого и смелого пастушка. Еще бы! Такой завидный был жених, а как он играл на свирели! То его свирель звенела, как хрустальный горный родник, то в ней слышался легкий полет облаков в небесной лазури, то нежные трели влюбленного соловья, а иногда она тосковала, как печальный осенний дождь. Никого не оставляла равнодушным свирель Асо, завораживала и людей, и животных, и птиц. Бывало, присядет юноша на скалистом утесе и заиграет на своей дудочке. И кажется, что сами небеса склоняются над ним, чтобы послушать эту дивную мелодию. И Севджур затихает у ног музыканта. Говорят, что от его музыки даже камни оживали и ветер стихал. Что уж говорить о послушных овечках, его благодарных слушателей. Пасутся овечки, свирель играет им нежный берик. Купаются в реке бодрый хозат. А когда пора домой, над горными лугами разносился громкий клич, и, услышав его, овцы бежали к своему пастуху сквозь любые преграды. Безмятежно и счастливо жил юный Асо, обласканный природой и защищенный горными склонами, пока однажды не увидел красавицу Залхе. Увидел и полюбил. Стройная, как чинар, с колдовскими глазами девушка словно приворожила его. Да и сама красавица не могла забыть бойкого Асо. Но вот беда. Была она дочерью Аги, сельского головы. А значит, не могла выйти замуж за простого пастуха. И загрустил Асо. Былой удали и веселья в нем как не бывало. Каждый день ноги как будто сами несли пастуха к дому Залхе, хотя овцам там негде было пастись. Он не сводил глаз с башни, где жила возлюбленная. Жалобно пела его свирель, словно плакала от неразделенной любви. Истомилось сердце и у Залхе. Украдкой поглядывала она в окно, наблюдала за Асо, не пропускала ни единого звука его печальной свирели и не притрагивалась к еде и питью. Они страстно любили друг друга и оба знали, какая пропасть отделяет дочь Аги и простого пастуха. Хитрый Ага сразу догадался, что пастушок играет у него под окном не случайно. Сначала рассердился отец красавицы и хотел убить дерзкого пастуха. Но потом решил не оскорблять свой дом кровопролитием и хитростью отвадить безродного жениха. Не мог богач вынести, когда в селе пошли пересуды, что за его дочерью какой-то пастух увивается. Призадумался коварный Ага, а потом позвал к себе Асо и говорит: «Знаю, знаю, Асо, как ты любишь мою дочь. Наслышан я о твоей храбрости. Еще говорят, ты на свирели хорошо играешь. Решил я выдать за тебя дочь, но только с одним условием. Видишь вон ту высокую башню? Я велю приставить к ней деревянную лестницу. Ты поднимешься по ней на самый верх и станешь играть на свирели. Слышал я, что овцы у тебя послушные и покорные и готовы идти на звук твоей дудочки хоть на крышу. Если овцы поднимутся по лестнице к тебе, то бери дочь себе в жены и живите на здоровье. А если нет, то немедля соберешь свои пожитки и уйдешь отсюда во свояси. Знай, пастух не пара дочери сельского головы». «Воля твоя, ага», — ответил Асо с улыбкой. «Я принимаю твое условие». Сделали по приказу Аги длинную-предлинную деревянную лестницу в 99 ступенек. Хитрый ага тайком подпилил одну ступеньку посередине лестницы, а потом на место ее поставил, чтобы незаметно было. Но стоило задеть сломанную ступеньку, и человек кубарем покатился бы вниз, не говоря об овцах. Даже самые послушные овцы теперь ни за что бы не взобрались наверх. Ага, довольный своей хитростью, усадил ничего не подозревающего пастуха на лестнице у самой башни, а свою дочь на балконе, и сказал Асо: «Видишь, даже Залхе вышло тебя поддержать. Так что теперь все зависит от тебя. Выполнишь мое условие, получишь ее в жены». Взглянула Асо на любимую, а она в ответ смущенно улыбнулась ему. Смекнул паренек, что любит его красавица, и сразу приосанился, заломил шапку, взял свирель, поднес к губам и начал играть. Запела влюбленная свирель, и ответили на ее нежный призыв горы и ущелья. Вздрогнули камни, зашелестели деревья. Даже бессердечный ага проронил слезинку, а взволнованная Залхе чуть было не бросилась к лестнице и не припала к ногам Асо, как покорная овечка. Тем временем оживились овцы Асо, заблеяли, двинулись к лестнице и друг за другом стали взбираться наверх башни. «Ло-ло-ло!» — пела свирель пастуха. «Ло-ло-ло!» — все тревожнее становился ее напев. А овцы покорно поднимались, плененные ее звуками, и теснились у лестницы, расталкивая друг друга, позабыв, что внизу под ними бездонная пропасть. Подняв печальные глаза, они послушно карабкались вверх. Казалось, весь мир, как зачарованный, безмолвно взирал в этот миг на пастуха и его стадо. Даже коварный ага застыл на месте, и только влюбленная Залхе вдруг подалась вперед, простерла руки к Асо и воскликнула: «Я твоя, Асо! Твоя навеки! Я люблю тебя! Люблю так, как Лейла не любила своего Меджнуна! Я люблю тебя, люблю так, как любит бабочка огонек, соловей розу, божий мир солнце, а цветок землю. Ты мой огонь, моя роза, мое солнце и моя земля». От этих слов сердце неистово забилось в груди Асо, и свирель зазвучала ему в такт громче и увереннее. В этот миг добрался вожак Атары до коварной ловушки. Понял он своим диким чутьем, что смотрит смерти в глаза, но завороженный смело шагнул на сломанную деревянную ступеньку. Пошатнулась ступенька, раздалось отчаянное блеяние, и красавец-вожак, кружа в воздухе, полетел в пропасть и разбился о камни. Сердце сжалось у Асо. «Ах, мой славный вожак!» — вскрикнул он с горечью, но, взглянув на Залхе, позабыл о невинной жертве, взялся за свирель и заиграл. А овцы, увидев гибель своего вожака, на мгновенье остановились, хотели повернуть обратно, но родная свирель снова позвала их вперед, и они устремились вверх. Овца, что следом за вожаком хотела перепрыгнуть через сломанную ступеньку, качнулась, вскинула передние ноги и тоже сорвалась в пропасть. «Ай-яй-яй! Погибла моя лучшая овечка!» — простонал Асо, но, взглянув на Залхе, тут же позабыл и об этой несчастной овечке, и что есть мочи заиграл на свирель. Еще одна овца попыталась перепрыгнуть, и ей это почти удалось. Но ударившись о переднюю ступеньку, она отскочила, закружилась и с жалобным блением полетела вниз. Овцы остановились в нерешительности. «Прыгайте же ко мне, мои милые овечки!» — звала со. «Смелее, мои густошерстые ягнята! Идите же к вашему хозяину!» Но овцы больше не сдвинулись с места, попятились назад. Рассердился на них осо. Он так и не разглядел с высоты сломанной ступеньки. Заиграла другую песню его свирель, но овцы по-прежнему отступали назад. Стыдно стало юноше. Едва жива была отчаявшаяся Залхе. Казалось, бедный пастух сам не ведал, о чем сейчас спела его свирель. Река остановила свой бег. Ветер затаил дыхание. Все смолкло. Кто не слышал песни «Лур да лур»? Она растапливала черствые сердца, соединяла влюбленные души. Сколько неприступных красавиц, услышав ее, бросались в объятия своих милых. Дивная это была песня, всем песням песня. В ней слышались голоса ангелов. И повиновались овцы, как зачарованные. Двинулись они вперед к своей гибели. Они покорно шагали вверх и друг за другом срывались в пропасть. Тут наклонился осо вперед, увидел сломанную ступеньку и догадался, в чем дело. Взглянул он на ликующего агу и понял. Залхе потеряна для него навсегда, а значит, ничего не стоит его жизнь. Подняла свои печальные глаза Залхе, посмотрела на коварного отца, потом на возлюбленного и поняла. Осо потерян для нее навсегда, значит, и вся ее жизнь. Смолкли. Растаяли в воздухе последние звуки лур-да-лура. Наступила тишина. И вдруг раздался крик. Двое влюбленных бросились в пропасть, кружа в воздухе у самой земли. Они соединились и так и застыли на камнях в объятиях друг друга. Бесстрашный осо и прекрасная Залхе.